Но месть и жажда действия не могли заполнить смятенную душу Аси. Душу, которая соскользнула с оси, должна была создать себе новую ось, чтобы действовать. Днем и ночью ее рука невольно искала руки спутника. И даже находила его тень, его дыхание, его горячее в ночи тело. И все же это был не Марк. Дрожащие руки обнимали лишь пустоту. Ася не знала утоления. И, чувствуя, как приливает неумолимый поток жизни, взбухавший день ото дня, как размывает он плотину, Ася, одичалая и возмущенная, прижимала к груди сжатые кулаки. Ее грыз голод, голод по Марку, по спутнику. Но с каждым днем все менее яростно сжимались кулаки. Все менее яростным становилось возмущение. Должен же был прийти путник. «Надо жить», — Ася твердила. «Жить для Марка». Она произнесла эти слова, стоя перед зеркалом, и, произнеся их, вздрогнула всем телом и плюнула на свое отражение. А ночью все началось вновь. «Жить или умереть? Если умру без толку, к чему тебе, мой маленький, моя смерть? Ты хочешь, чтобы я жила для тебя? Помоги мне. А если не можешь помочь мне, придется самой себе помочь. Одна я не сумею. Найди же мне спутника». И он нашел. Если не подошел бы этот, нашелся бы другой. А если бы не нашелся, не такая женщина была Ася, чтобы не создать себе новую направляющую ось. Но пришла она к этому после долгой и бурной борьбы. Никогда Ася не обманывается, даже когда строит себе необходимые для того, чтобы жить иллюзии. Но когда нуждаешься в иллюзии, чтобы вновь утвердиться на реальной почве действия, это значит, что иллюзия также становится частью реальности, имеет право существовать. Право, сила, она должна завоевать свое право. И Ася завоевывала его в грозе и муках. На несколько недель она исчезала с горизонта, не заглядывала к Анетте. Потом появилась Сильвия и сердито хмурясь сказала, что невестку Анетты не раз видели на вечеринках в кругу поклонников, и ходят упорные слухи о том ее флирте с каким-то американцем. Анетта выслушала новости, ничем не обнаружила своих чувств. Не отреклась от любви к Асе. Но когда после многонедельной отлучки снова появилась Ася, Анетту охватило смятение, которое она пыталась скрыть, но скрыла очень неловко. Да и Ася вела себя не лучше. Женщины понимали, что не должны сказать друг другу нечто важное, но ни та, ни другая не решилась заговорить первой. Теперь Ася приходила к Анетте почти каждый день, однако сидела недолго. Войдя в комнату, она тут же начинала поглядывать на окна и двери, будто собиралась потихоньку улизнуть. Она была на редкость нежна, ласкалась или с конца целовала Анетту, то появлялась раздраженной и резко отвечала на вопросы. Лишь войдя к Анетте в спальню, даже не присаживаясь, а стоя, нервно барабанила пальцами по спинке стула и пристально смотрела на свекровь, которая не поднимала глаз от шитья. Казалось, она хотела о чем-то заговорить и не заговаривала. Говорила о пустяках или садилась в столовой, сидела полчаса, не шевеля, затем вдруг вскакивала и уходила, холодно процедив сквозь зубы: «Прощайте». Однажды Ася стояла рядом с Анеттой, еще более молчаливой, чем обычно, и делала вид, что рассматривает вышивку, над которой склонилась Анетта. Чуть скосив глаза, Анетта видела у своего лица вздрагивающие Аси на руки. Анетта оторвалась от работы и посмотрела Асе в лицо. Ася отвела взгляд, и подбородок ее задрожал. «Почему вы на меня смотрите?» — раздраженно спросила она. «А разве это запрещено?» Ася упрямо продолжала. «Почему у вас, у всех такой вид, будто вы меня упрекаете?» «У меня, дорогая? Вы хотите меня связать? Разве я не вольна распоряжаться своей жизнью?» Она опустила работу на колени, взяла Асю за руки, притянула ее к себе. Обняла за талию и, прижавшись щекой к ее боку, снизу вверх посмотрела на сердитые губы, которые морщились не то от боли, не то от желания причинить боль. И Анетта ласково прошептала: «Бедная моя девочка». Ася упала на колени и зарылась лицом в складки платья Анетты. «Ну, конечно, ты совершенно свободна», — продолжала Анетта, глядя Асе на волосы. «Ведь ты же знаешь, что я тут, на страже твоей свободы, если кто-нибудь осмелится на нее посягнуть». Ася резким движением вскинула голову. Щеки ее горели. Она схватила руки Анетты. «Вы бы стали меня защищать, вы! Разве я когда-нибудь тебя не защищала?» Настя бросилась целовать руки свекрови и снова уткнулась лицом в ее колени. Помолчав немного, Анетта произнесла: «Ну, а теперь рассказывай». «Не смею». «Надо сметь, родная. Смело делать, так смей рассказывать. И к тому же я знаю». Настя робко вскинула на Анетту глаза. «Знаете? Что вы знаете?» Анетта сжала руками ее лицо. «Разве это лицо может что-нибудь скрыть от меня? Ах, как вы должны меня презирать!» «Да нет же, детка!»